Глава 24. Двери и окна Виллард распечатал, в зале трактира осталось буквально несколько человек. Полицейский арестовывал распластанного на полу злодея, над которым нависал Элвин, словно хотел убедиться, что убийца его отца, а то и обоих родителей, пойман. «Все равно лучше в тюрьму, чем жениться на твоей мамаше», — прошипел Сандерс, когда на его запястьях сомкнулись наручники. «Твое желание исполнится», — скупо обронил тот. «Улику-то не забудьте», — напомнила я полицейскому. «Белочка, отдай». Та вынырнула из укрытия, обломков стульев, и вручила ему бесполезный нынче медальон. Ведь нового владельца у него быть не может, пока жив старый. Элвин уставился на белку, а она на него. Повисла немая сцена с обоюдным опасливым морганием. У меня под ложечкой засосало. Но Белочка и не думала цепляться обидчику физиономию. Философски склонила голову на бок и в одном резком прыжке взлетела мне на плечо, по-хозяйски там усевшись. Будь она живой, разве стала бы такой замечательной питомицей некромантки? Никак нет. «Так это...» Посреди разрушенного зала непрекаянно маялся бармен Филон. «Я свободен?» «Конечно, да», — ответила домраза полицейского тоном, не терпящим возражений, и восхитилась моей проделанной сыщицкой работой. «Подруга, как ты все раскрыла?» «Дедукция», — я постучала пальцем по виску. «И немного везения». Просто в итоге я еще дома мысленно убрала с доски для расследования почти всех. Вдове Стефании при старике муже жилось неплохо. Смысл его убивать? Особенно наложенным на любовника заклятием. Проще было подчинить сознание Бурдона, чтобы вправду собственноручно убился. Бонна сама чуть не погибла. Матушка-зависимый Элвин бы на нее не покусился. Маньяком оказался посредственным, да и незачем магу накладывать чары через артефакты. Интересуя его зловредные заклинания, научился бы их колдовать своими руками. Филон выступил марионеточным исполнителем, еще и пришел с повинной в полицию. Домра бы ни в жизнь его не подставила, поскольку влюблена. Кто остался? Правильно, трактирщик. Метод тыка и исключения тоже метод. Неважно, что сыщик Блэк им не пользовался. У меня должны быть свои секреты. Эх, доску для расследования жалко. На память оставить хотела, а ее разнесло на кусочки в магическом вихре. Все подарки постигла та же участь. Но Вилларда это ни капли не огорчило. Напротив, домой ничего тащить не надо. Мы пошли туда налегке, вдвоем, в сгущающихся сумерках. Наставник молчал и не смотрел на меня вовсе. Вскоре я не выдержала. «Скажите уже что-нибудь». «Поверь», — отозвался он пугающе ровно. «Ты этого не хочешь». «Ну, хоть поругайтесь, что ли. Да, мое первое расследование прошло не без недостатков. Опасно получилось, признаю. Но в итоге Сандерс обезврежен, а мог бы остаться безнаказанным и творить дальше свои бесчинства». «Недолго. Бонна бы очнулась и дала показания. Она не при смерти и идёт на поправку. Это я предложил полицейским соврать общественности, чтобы обезопасить ее от повторного покушения». «Что? Почему вы раньше мне об этом не сказали?» Моему возмущению не было предела. «Надо было, наоборот, объявить, что она скоро придет в себя, чтобы убийца попытался ее добить, а самим устроить засаду у ее палаты». «Вот поэтому и не сказал», — буркнул Виллард. «Тоже признаю, что допустил опасную ситуацию. Следовало раньше вмешаться в происходящее в трактире. Я не ожидал такого финала, и что ты вычислила убийцу верно». «Чего? Ну, нормально. Выходит, он сидел и ждал, пока я опозорюсь?» «Вы...» — я перевела дыхание. «Все равно вовремя вмешались, спасибо. Без вас все могло бы грустно закончиться». «Ты натворила дел», — сказал наставник, не ругая, сухо констатируя. «Я не всегда буду рядом, чтобы помочь. Но применить заклинание стазиса в столь сложных условиях — похвально. А твоя связь и взаимопонимание с умертвием впечатляют». «Разоблачение убийцы достаточно неплохо вышло. Ну, до того, как он напал». «Бесплатный цирк любят все, хотя для меня совсем не бесплатный». «Да ладно вам, у вас денег теперь навалом». Виллард скривился, будто наследство было не кучей денег, а лимонов, которые ему придется есть без сахара. «Вы еще скажите, что откажетесь», — испугалась я, «и останетесь в этой своей халупе, которую почему-то называете домом». Он промолчал. Мне стало немного стыдно. Самую малость. Ведь стыд истинным некроманткам должен быть неведом. «Простите, что так вышло с допросом покойного Алоиса. вздохнула я. «Мы не узнаем, почему он решил оставить наследство именно вам». «Я давно знаю», — огорошил наставник. «После оглашения завещания мне передали его письмо с объяснением и условиями». «Что?» Пока я глотала воздух раскрытым ртом, Виллард вытащил из кармана сложенный пополам лист бумаги и протянул мне. Развернув его, я поняла, что это то самое письмо. В ярком свете встречных фонарей от меня не укрылось ни одной буковки. «Господин Виллард Раут, я выбрал вас по одной причине. Не хочу, чтобы хоть что-то досталось всем тем нахлебникам, что считают себя моими наследниками. Вы единственный в городе, чья связь с потусторонним миром настолько сильна, что это позволило мне наложить на вас проклятие согласия с последней волей усопшего. Вы верно поняли. Если вы мне откажете или избавитесь от полученного от меня имущества, то умрете сами». «Так вот почему наследство проклятое». «Ну да. С чего бы мстительной Бонни, собирающейся с помощью шантажа замуж за убийцу своего бывшего, быть против нечестно заработанных денег? Она сразу догадалась про условия. И трактирщик не соврал про Бурдона, что тот не гнушался темной магией. Вот же гадский старикашка. Но есть и плюсы. Вилларду всяко придется согласиться с его последней волей, хотя бы на то время, пока он ищет способ расколдоваться. Кажется, мы все-таки переедем в новый дом». Переезд не занял много времени. Со мной это понятно. Мое имущество — саквояж да белка. Но Виллард тоже легко отделался. Объявил, что старый дом будет его рабочей лабораторией, и, кажется, перетащил в новый исключительно некроманские балахоны, а все остальное оставил. Что-то мне подсказывало, что он задумал большую часть времени проводить именно в лаборатории, решив таким нехитрым образом проблему, как переехать, чтобы на самом деле не переезжать. Ничего, это я с легкостью исправлю. Будуар госпожи Бурдон прекрасно подходит для обустройства там лаборатории. Огромное получится, хоть целую толпу у мертвей поднимай разом. Организую там все по последнему слову магической науки. Даже небольшой ритуальный зал поместится. Виллард не сможет устоять. Комнату для жизни я себе тоже нашла. Выбрала одну из гостевых. Темно-синие стены, темно-синие шторы. Красота! Не черные, конечно. На такое у вдовы не хватило бы ни хорошего вкуса, ни смелости. Но в целом цвет неплохой, как темная-темная ночь. То самое время, когда творятся самые темные дела. Я осматривала комнату долго и придирчиво и, наконец, пришла к выводу, что порядочной некромантке жить в ней не зазорно. Беллочка была со мной согласна. Стоило мне ненадолго отлучиться, как она стащила с кровати темно-синее покрывало и изготовила себе из него гнездо. Все-таки у меня очень странная белка. Пока мы обживались, с лица некроманта ни на миг не сходило недовольное выражение. Будто бы у него заболели все зубы сразу. Похоже, сама идея что-то унаследовать от Бурдона ему не нравилась. Учитывая то, как подло это было обстряпано, мол, хочешь не хочешь, а наследство возьмешь, я его понимала. Однако ни капельки не сочувствовала. Этот страшный человек вынуждал меня жить в розовой комнате. Какое уж тут сочувствие. Мы встретились за обедом в чудесной столовой, где были огромные панорамные окна и такое количество цветов, что джунгли отдыхают. Бытовые привычки Вилларда в связи с переездом не изменились. Обед был заказан из трактира. Да, арестованный владелец ждет суда в тюрьме соседнего города, но он почему-то назначил домру управляющей, и теперь всем распоряжалась она. Первым делом наняла трех подавальщиц и перестала таскать подносы, занявшись, по ее собственному выражению, организационными вопросами. По-моему, из всех многочисленных рабочих обязанностей главное было присматривать за Филоном, ну и за поварихами. «Готовить в трактире стали лучше», — отметила я вслух. «Угу», — мрачно кивнул Виллард. «А у нас в доме симпатично. Уютненько, я бы сказала». Мне очень хотелось, чтобы он поскорее смирился с улучшением наших жилищных условий. Чересчур угрюмые некроманты несколько утомительны. Надо было как-то поднять ему настроение. «Знаете», — сказала я со всей возможной искренностью, «мне кажется, что вы мне нравитесь». Некромант подавился котлетой. Надо же, какой чувствительный. «Просто есть такое ощущение, что я ненавижу вас меньше, чем остальных». «Ах, вот оно что». Эта поправка его несколько успокоила. Он даже почему-то усмехнулся. Хотя что тут смешного? Я говорила серьезно. Выяснить причину его внезапного веселья мне было не суждено. Раздался мелодичный звонок в дверь, мы прервали трапезу и пошли открывать. Отворив створку ворот, Виллард отшатнулся. Во двор вплыла дама. У меня возникло чувство дежавю. Гостья совершенно не подходила этому городку, уж слишком шикарная женщина. Кукольное лицо, жемчужная шпилька в ярко-рыжих локонах, зеленеющие глаза, такого же цвета идеально сидящее на стройной фигуре шелковое платье, пусть и помятое. На ногах невесть в чем испачканные туфли, и в отличие от госпожи Бурдон, она не выглядела скорбной, напротив, улыбалась счастливой и несколько блаженной улыбкой. «Здравствуй». Меня она словно не заметила, обращаясь исключительно к Вилларду. «Ты искал меня? Я нашлась». «Кто это?» — просипела я. В горле першило, и мне казалось, что по сравнению с мелодичным голоском рыжей красотки мой голос напоминает воронье карканье. Для некромантки звучит стильно, но сейчас это совсем не радовало. «Это моя невеста», — сдавленно сказал наставник. «Здравствуй, Анора». «Невеста. Пропавшая». Понимание настигло меня стремительно. Домра рассказывала, что невеста Вилларда когда-то исчезла на болотах. Он туда ходил каждый день как на работу, а все те вещицы, которые я обнаружила у него в сумке — свечи, игла из заговоренной стали, круглые кладбищенские камушки, бумажные руны веденья, деревянная чаша, трава забвения и личная вещь — шпилька с жемчугом. Это все необходимо для поискового ритуала с вызволением из потустороннего мира. «Вот, я вышла из леса, а прохожие сказали, где тебя искать». Потерянно вздохнула невеста. «Ни вещей, ни другой одежды у меня нет. Но мы же решим эту проблему. И вели служанке подготовить мне комнату». Анора кивнула на меня. «Служанка я? Она это нарочно, чтобы задеть? Любому человеку ясно, что служанки не выходят в шикарном черном платье вместе с хозяином открывать гостям. Ведь ясно же, да?» Я оскорбленно развернулась и побежала в дом. Не в столовую доедать, а в свою комнату. Эта ужасная, чудовищная женщина собиралась остаться в моем новом доме. Вот и пускай остается, а я возвращаюсь в академию с неудом поброшенной практики. Ворвавшись в комнату, я громко хлопнула дверью, раскрыла саквояж и принялась швырять туда вещи, те самые, которые совсем недавно из него достала и любовно развесила в шкафу. Белка смотрела на меня изумленно. Поделиться мыслями было больше не с кем, и я стала выговаривать ей. «Невеста, ты слышала? К нему невеста вернулась. Как целоваться со мной, так пожалуйста. Как голышом в постели валяться, так не вопрос. А тут раз и невеста. И ведь неспроста она из лесов вдруг вышла. Искал он ее все это время. Как будто невеста — это что-то нужное. Она вообще не нужная. Сама посуди. Какому некроманту в здравом уме понадобится невеста?» В этом месте я запнулась и замерла, уставившись на белку. А ведь отличная мысль. Некромантам невеста без надобности. Зато помощница, ассистент, соратник и единомышленник в одном лице — персона нужная, необходимая. А это все я. Разве не глупо ли собирать вещи и уезжать? Глупо и недостойно истинной некромантки. Нет уж, я приму этот бой, и бежать будет гадкая Анора, обратно на болото, спотыкаясь и не оглядываясь. Я подхватила Белочку на руки и закружила по своей прекрасной комнате. «Мы с тобой такое устроим!» Я бросила злобный взгляд на дверь, отделявшую меня от всего остального дома. «Держитесь, господин Виллард!» Текст читала Светлана Шаклеина.